Энн Эпплбаум. Железный занавес. Часть первая. Ложный рассвет. Глава первая. Час испытаний. Безумная оргия руин, где перемешаны обрывки проводов, изуродованные тела и трупы лошадей, обвалившиеся обломки взорванных мостов и разбитое орудие, разбросанные боеприпасы, ночные горшки и ржавые тазы, всякий хлам и лошадиные внутренности, которые плавают в лужах грязи и крови, разбитые машины, искореженные танки. Таков отпечаток ужасающих страданий, пережитых этим городом. Тамаш Лошанцы. Будапешт, 1945. Как найти слова, чтобы достоверно и точно рассказать о великой столице, разрушенной почти до неузнаваемости, о некогда могущественной нации, прекратившей существование, о побежденных людях, столь слепо веривших в то, что они есть раса господ, и ныне копающихся в руинах, сломленных, потрясенных, дрожащих от холода, голодных, утративших волю, ориентиры и сам смысл жизни? Уильям Ширер, Берлин, 1945. Мне казалось, что я шагаю по трупам, и что в любой момент под ногой может оказаться лужа крови. Янина Гадычко-Цвирка. Варшава, 1945. Взрывы авиабомб гремели всю ночь, орудийные залпы раздавались весь день. Повсюду в Восточной Европе свист падающих бомб, треск пулеметов, скрежет танков, пылающие здания свидетельствовали о приближении Красной Армии. По мере того, как линия фронта приближалась, ходуном ходила земля, содрогались стены, плакали дети. А потом все вдруг прекратилось. С концом любой войны воцаряется внезапная тишина. «Ночь была неестественно тихой», — записала неизвестная жительница Берлина в самом конце войны. Выглянув за порог 27 апреля 1945 года, она не увидела никого из горожан. Ни одного гражданского. На улицах обосновались одни русские. Но из каждого подвала доносится шепот, оттуда веет страхом. Можно ли было представить такой невероятно страшный мир прямо посреди огромного города? Утром 12 февраля 1945 года, когда осада завершилась, венгерский служащий внимал такому же молчанию на улицах Будапешта. «Я отправился в район Королевского дворца, там ни единой души. Затем вышел на улицу в Эрбаже. И там никого, только мертвые тела и руины, разбитые повозки и телеги. Пошел на площадь Шентаромсак с намерением заглянуть в городской совет, может быть, там кого-то встречу. Пусто. Все перевернуто вверх дном и никого. Даже Варшава, город, который к концу войны и без того был разрушен до основания, нацистские оккупанты сравняли его с землей после подавления осеннего восстания 1944 года, погрузилась в полное молчание. 16 января 1945 года немцы, наконец, ушли. Владислав Шпильман, один из горстки людей, прятавшихся в руинах, почувствовал перемену. «Внезапно воцарилась тишина», — пишет он в своих мемуарах «Пианист», причем такая тишина, которая и для Варшавы, города мертвого вот уже 3 месяца, была в диковинку. Даже шаги часовых не доносились с улиц. Я не мог понять, в чем дело. На следующий день молчание было нарушено оглушительными и резонирующими звуками, совершенно неожиданными. После вступления в город Красной Армии повсюду были развешаны репродукторы, по-польски вещающие о том, что Варшава освобождена. Это был момент из тех, что иногда называют нулевым часом. «Штанденуль» по-немецки. Завершение войны, отступление Германии, приход СССР. Миг, когда борьба заканчивается, и жизнь начинается снова. Многие историки коммунистического поглощения Восточной Европы ведут свои повествования именно с него, и такой подход вполне обоснован. Для тех, кто пережил эту смену власти, нулевой час действительно казался поворотным пунктом. Одно состояние явно завершилось, сменяясь чем-то абсолютно новым. Теперь, говорили себе многие, все будет по-другому. Так оно и получилось. Хотя историю коммунистического захвата Восточной Европы вполне логично начинать с конца войны, этот взгляд в некоторых отношениях серьезно искажает истину. В 1944-1945 годах регион отнюдь не был свежей грифельной доской, а проживавшие в нем люди также не начинали свои жизни с чистого листа. Они вовсе не были пришельцами ниоткуда, готовыми жить с нуля. Напротив, Они выкарабкивались из подвалов своих разрушенных домов, выходили из лесных партизанских блиндажей, выбирались, если хватало здоровья и сил, из концентрационных лагерей, отправляясь в долгое и трудное путешествие к родным местам. Причем далеко не все из них прекратили сражаться после того, как Германия объявила о своей капитуляции. Выбравшись из-под развалин, они обнаруживали не свой невредимый город, а разруху. «Война завершилась так же, как заканчивается длинный туннель», — пишет чешский мемуарист Хеда Ковали. «Задолго до его конца вы начинаете видеть свет. Луч расширяется, а его сияние кажется съежившимся во мраке людям тем ярче, чем дольше продолжается путь. Но потом поезд внезапно вырывается к благословенному солнцу, и перед вами предстает пустырь, загаженный сорняками, булыжниками, кучами мусора». Фотографии, сделанные в Восточной Европе, в то время рисуют сцены апокалипсиса. Стертые с лица земли города, сожженные деревни, километры колючей проволоки, развалины концентрационных и трудовых лагерей, лагерей для военнопленных, заброшенные поля, исполосованные гусеницами танков, голые, безжизненные. В местах недавних разрушений в воздухе стоял трупный запах. В описаниях, которые я встречал, этот дух всегда называли сладковатым, но такое определение слишком расплывчато и неточно, — писала выжившая немка. Это не просто неприятный запах. Это нечто более жесткое, плотное, бьющее прямо в лицо и ноздри, слишком затхлое и густое, чтобы этим можно было дышать. Оно отбрасывает вас словно кулаком. Повсюду были временные захоронения, а люди ходили по улицам робко, будто пересекая кладбище. Постепенно начались эксгумации. Тела перемещали из дворов и городских парков в братские могилы, а похороны стали частым делом. Правда, в Варшаве летом 1945 года как минимум одна похоронная процессия была остановлена довольно необычным образом. Траурный кортеж медленно продвигался по улице, когда скорбящие люди вдруг увидели нечто невообразимое — настоящий красный варшавский трамвай. Это был первый вагон, вышедший на маршрут после окончания войны. Одни пешеходы останавливались на тротуаре в полном изумлении, другие принимались бежать за вагоном, громко крича и хлопая в ладоши. Похоронная процессия, захваченная этим зрелищем, тоже остановилась. Живые, сопровождавшие мертвых, приветствовали возрожденный трамвай аплодисментами. Подобное эмоциональное возбуждение было типичным. Временами казалось, что тех, кто выжил, охватывает неестественная эйфория. Это было облегчение от осознания того, что ты жив. Скорбь в этом чувстве была смешана с радостью. На этом подъеме чувств немедленно и спонтанно началось восстановление основ прежней жизни. Летом 1945 года, пишет Стефан Киселевский, Варшава просто бурлила. На разрушенных улицах наблюдается такое кипение, которого не бывало никогда прежде. Торговля процветает, работа в избытке, шутки и смех звучат повсеместно. Половодье жизни захлестывает улицы. Никто и не подумал бы, что все эти люди — жертвы чудовищной катастрофы, едва избежавшей гибели и живущие в нечеловеческих условиях. А вот как Шандор Марае в одном из своих романов описывает Будапешт того же периода. То, что осталось от города и населявших его людей, ринулось в жизнь с таким чувством, неистовством и задором, с такой силой, волей и ловкостью, что казалось, будто бы ничего не случилось. На тротуарах вдруг появились ларьки, где продавались всевозможные деликатесы и предметы роскоши. Одежда, обувь, огромное разнообразие прочих товаров, включая золотые монеты, морфий и свиное сало. Оставшиеся в живых евреи выползали из своих меченных желтыми звездами домов, и уже через пару недель можно было видеть, как они раскладывают свой товар прямо посреди человеческих и лошадиных трупов. Люди торговались о цене на английские шерстяные вещи, французские духи, голландскую выпивку и швейцарские часы в окружении битого кирпича и мусорных куч. Этот порыв к труду и обновлению мог длиться годами. Британский социолог Артур Марвик как-то заметил, что пережитая Германией катастрофа стала для западных немцев мощнейшим стимулом к возрождению и новому обретению чувства национальной гордости. Сам масштаб национальной трагедии, по его словам, подогревал послевоенный бум. Люди, испытавшие крушение экономики и личных судеб, с энтузиазмом посвящали себя делу реконструкции. Но Германия, как восточная, так и западная, была не одинока в этом желании вернуться к норме. Поляки и венгры и в мемуарах, и в беседах о первых послевоенных годах снова и снова рассказывают о том, сколь отчаянно они нуждались в образовании, работе, жизни без насилия и страха. Коммунистические партии сполна воспользовались этими настроениями. Как бы то ни было, материальный ущерб возмещался проще, чем демографический урон, нанесенный Восточной Европе, которая по разгулу пережитого насилия значительно опережала западную часть континента. В годы войны восточноевропейские страны получили ударную дозу сталинского и гитлеровского идеологического безумия. К 1945 году большая часть территории, раскинувшейся между Познанью на западе и Смоленском на востоке, была оккупирована не один, а два или даже три раза. После подписания пакта Риббентропа-Молотова Гитлер атаковал регион с запада, захватив западную часть Польши. Сталин вторгся сюда с востока, заняв восточную часть Польши, Балтийские республики и Бессарабию. В 1941 году Гитлер оккупировал недавние сталинские приобретения, а в 1943 году, когда волна покатилась в обратную сторону, на эти земли опять вернулась Красная Армия. Иными словами, к 1945 году по дорогам восточноевропейских стран неоднократно маршировали армии не одного, а двух тоталитарных государств, причем каждый раз их приход влек за собой глубочайшие этнические и политические сдвиги. Хорошим примером здесь может послужить город Львов, который дважды подвергся оккупации Красной Армии и один раз войсками вермахта. К завершению войны он сменил не только название, но и государственную принадлежность, а его довоенное польское еврейское население было уничтожено или депортировано и заменено украинцами из близлежащих сел. Восточная Европа, наряду с Украиной и прибалтийскими государствами, стала также регионом наиболее интенсивного и политически мотивированного истребления людей. Гитлер и Сталин пришли к власти в Москве и Берлине, пишет Тимоти Снайдер в историческом исследовании, посвященном массовым убийствам военного времени. Но их проекты, в первую очередь, касались земель, лежавших между этими столицами. Оба тирана были единодушны в своем презрении к самому понятию государственного суверенитета восточноевропейских стран, а также в стремлении уничтожить их элиты. По мнению немцев, славяне были неполноценными, недалеко ушедшими от евреев, и потому на пространствах от Заксенхаузена до Бабьего Яра они не заслуживали ничего иного, кроме беззаконных убийств прямо на улицах, массовых казней или сожжения целых деревень за одного убитого нациста. СССР, между тем, видел в своих западных соседях оплоты капитализма и антисоветизма, само существование которых уже было вызовом. В 1939 году, а потом повторно в 1944-1945 годах, Красная Армия и НКВД арестовывали на покоренных землях не только нацистов и их пособников, но и всех тех, кто теоретически мог противодействовать советской администрации – социал-демократов, антифашистов, бизнесменов, банкиров и торговцев, зачастую тех же людей, которых прежде преследовали нацисты. И хотя в Западной Европе также были и жертвы среди гражданского населения, и случаи воровства, оскорблений и насилия со стороны британских и американских солдат, англосаксонские войска по большей части старались истреблять нацистов, а не потенциальных лидеров освобожденных наций. Героям сопротивления они тоже в основном относились с уважением, а не с подозрением. Восток континента стал также регионом, где нацисты с наибольшим рвением истребляли евреев. Именно здесь были сосредоточены основные гетто, концентрационные лагеря и места массовых расправ. Снайдер отмечает, что в 1933 году, к моменту прихода Гитлера к власти, евреи составляли менее 1% немецкого населения, причем многим из них удалось бежать из страны. Воплощение в жизнь гитлеровского плана «Европы без евреев» стало реальным только после того, как части вермахта оккупировали Польшу, Чехословакию, Белоруссию, Украину и Балтийские государства, а позже Венгрию и Балканы, где, собственно, проживала основная часть еврейского населения Европы. Из 5,4 миллиона евреев, сгинувших в огне Холокоста, большинство составляли жители Восточной Европы. Остальных привозили сюда, чтобы убить. Презрение, испытываемое нацистами ко всем восточноевропейским странам, стало одной из причин их решения уничтожать евреев исключительно на востоке континента. На землях, которые населяли недочеловеки, позволительно было творить бесчеловечные поступки. Но самое главное заключалось в том, что именно здесь, в Восточной Европе, произошло столкновение немецкого нацизма и советского коммунизма. Гитлер всегда хотел объявить Советскому Союзу войну на уничтожение, а после нападения на СССР Сталин платил ему той же монетой. По сравнению с боями, которые шли на Западе, сражения между Красной армией и Вермахтом на Востоке были намного более неистовыми и жестокими. Немецкие солдаты действительно испытывали страх перед большевистскими ордами, о которых им рассказывали ужасающие истории, и до самого конца войны сражались с ними с особым остервенением. В странах Восточной Европы они презирали гражданское население, а местную культуру игнорировали. Ослушавшись приказа Гитлера, немецкий генерал, испытывавший сентиментальное уважение к Парижу, оставил город в неприкосновенности, но зато другие немецкие генералы сожгли Варшаву и уничтожили Будапешт без особых раздумий. Западная авиация даже не слишком беспокоилась о старинной архитектуре региона. Бомбардировщики союзников внесли свой вклад в дело смерти и разрушения, подвергнув смертоносным воздушным ударам не только Берлин и Дрезден, но и, среди прочих мест, Данциг и Кёнигсберг. По мере того, как Восточный фронт приближался к самой Германии, бои становились все ожесточеннее. Красная армия шла на Берлин с упорством, граничащим с одержимостью. Еще в ранние дни войны советские солдаты, прощаясь, говорили друг другу: «Увидимся в Берлине». Сталину отчаянно хотелось войти в город прежде, чем там окажутся союзники. Это понимали его командиры и американские братья по оружию. Генерал Эйзенхауэр, прекрасно осознавая, что в Берлине немцы будут биться до последнего патрона, желал сберечь жизни американских солдат и решил позволить Сталину взять город. Черчилль возражал против такой политики. «Если русские возьмут Берлин, у них сложится представление, что именно их стараниями обеспечена наша общая победа, а такой их настрой чреват для нас серьезными трудностями в будущем». Но американская осторожность генерала взяла верх. Войска союзников наступали на восток не спеша. Генерал Джордж Маршалл заявил, что не склонен рисковать американскими жизнями ради политических целей, а британский фельдмаршал сэр Алан Брук настаивал на том, что рубежи наступления должны в основном совпасть с линией будущей границы. Между тем Красная армия шла прямиком к немецкой столице, оставляя за собой шлейф разрушений. Если сложить все цифры, результат будет ошеломляющим. В Великобритании война унесла жизни 360 тысяч человек, а во Франции — 590 тысяч. Это ужасающие потери, но они все же не превышают 1,5% от численности населения этих стран. По контрасту, согласно подсчетам Польского института национальной памяти, Польша за годы войны потеряла 5,5 миллионов человек, 3 миллиона из которых составили евреи. В целом это 20% польского населения, каждый пятый. Даже в тех странах, где борьба не была столь кровавой, пропорция смертей выше, чем на Западе. Югославия потеряла 1,5 миллиона человек, или 10% населения. В Венгрии потери составили 6,2%, в Чехословакии — 3,7%. В самой Германии погибли от 6 до 9 миллионов человек, в зависимости от того, кого, учитывая подвижность границ, считать немцем, или около 10%. В Восточной Европе 1945 года трудно было найти семью, где не было бы погибших. Когда послевоенная жизнь понемногу начала налаживаться, стало ясно, что многие люди, оставшиеся в живых, очутились в чужих местах. В 1945 году демографическая картина и этнический состав стран региона заметно отличались от того, какими они были в 1938 году. Фундаментальные сдвиги, вызванные нацистской оккупацией Восточной Европы и сопровождавшими ее переселениями и депортациями, до сих пор недостаточно полно осознаются западноевропейцами. Германские колонисты заселяли Польшу и Чехословакию. Переселенческая политика немцев была направлена на изменение этнического состава населения конкретных регионов, где местных жителей зачастую сгоняли или уничтожали. Уже в декабре 1939 года поляков и евреев выставляли за порог их домов в лучших кварталах Лодзи, чтобы освободить квартиры для немецких чиновников. В последующие годы 200 тысяч поляков, проживавших в этом городе, были отправлены на принудительные работы в Германию. Евреев же согнали в городское гетто, в котором большинство из них погибли. На их места оккупационный режим привлек немцев, включая этнических немцев из балтийских стран и Румынии, некоторые из которых полагали, что им передается брошенная или ничейная собственность. Послевоенный период происходили обратные процессы. 1945, 1946 и 1947 год стали годами беженцев. Немцы перебирались на Запад, поляки и чехи возвращались с немецких фабрик и из концлагерей. Депортированные ехали из Советского Союза, солдаты различных армий шли к своим семьям, беженцы возвращались из британского, французского или марокканского прибежищ. Некоторые из беженцев, вернувшись в родные края, обнаружив, что их дома больше нет, отправлялись на новые места. Согласно подсчетам Яна Гросса, в 1939-1943 годах 30 миллионов европейцев были изгнаны, переселены или депортированы. В 1943-1948 годах такая судьба постигла еще 20 миллионов. Кристина Керстон отмечает, что в 1939-1950 годах каждый четвертый поляк сменил место жительства. В подавляющем большинстве эти люди возвращались домой с пустыми руками. Они сразу же были вынуждены обращаться за любой помощью – к церкви, благотворительным организациям, государству. Целые семьи, обеспечивавшие себя до войны, теперь простаивали в очередях в правительственных учреждениях, надеясь получить дом или квартиру. Мужчины, некогда зарабатывавшие, теперь надеялись на продуктовые карточки или на должность в государственном аппарате. Ментальность беженца, насильственно изгнанного из дома, не похожа на ментальность иммигранта, оставляющего родину в поисках лучшей доли. Сами обстоятельства его новой жизни закрепляют зависимость и беспомощность, незнакомые ему прежде. Еще более усугубляло общую картину то, что физические разрушения вызвали чудовищный экономический упадок. Конечно, не каждая страна Восточной Европы до войны славилась богатством, но отставание региона от западной части европейского континента в 1939 году отнюдь не было таким грандиозным, каким оно стало в 1945. И хотя на некоторых группах населения военный спрос на пушки и танки сказался позитивно, в частности, специалисты по экономической истории указывают на расширение промышленного рабочего класса, особенно в Богемии и Моравии, вторая половина войны стала катастрофой буквально для каждого. В 1945-1946 годах венгерский ВВП составлял всего лишь половину от уровня 1939 года. Согласно одной из имеющихся оценок, в последние месяцы войны страна лишилась 40% своей экономической инфраструктуры. В Будапеште от боевых действий пострадали 75% всех зданий, из которых 4% были разрушены полностью, а 22% стали непригодными для обитания. Население города сократилось на треть. Уходя из Венгрии, немцы вывезли с собой почти весь подвижной состав венгерских железных дорог, а советская армия позже, под видом репараций, забрала то, что осталось. Ущерб, нанесенный Польше, также измеряется цифрой в 40%, хотя в некоторых областях разруха была еще большей. Особенно пострадала транспортная система страны. Разрушению подверглись половина мостов, порты, 2/5 всего железнодорожного полотна. Большой урон понесли и крупнейшие польские города. Они лишились жилого фонда, старинных памятников архитектуры, университетов и школ. В историческом центре Варшавы около 90% зданий было частично или полностью разрушено, целенаправленно взрывавшими их отступающими германскими войсками. Города Германии также сильно пострадали как из-за авиационных бомбардировок союзников, вызывавших колоссальные пожары, так и по причине гитлеровского приказа, требовавшего от солдат стоять насмерть. Даже в Чехословакии, Болгарии и Румынии, где разрушения не были столь значительными, авиационные налеты не применялись, ущерб оказался очень серьезным. В Румынии, например, было разрушено все нефтяное оборудование, до 1938 года обеспечивавшее треть ее национального дохода. Война повлияла на экономику региона и в других аспектах, не отражаемых статистически. В двух известных эссе о последствиях войны Ян Гросс и Брэдли Эбрамс указывают, что в большей части региона, в частности в Венгрии, Чехословакии, Польше и Румынии, а также в самой Германии, масштабная экспроприация частной собственности началась еще в военные годы, при нацистских и фашистских властях, а вовсе не при коммунистах. За массовой конфискацией еврейских предприятий и собственности, осуществляемой государством или немецкими оккупантами, следовала масштабная германизация. Иногда она проходила скрытно. В чешских землях, например, местные банки находились под контролем немецких банков, которые сами решали, являются ли те или иные чешские банки или фирмы платежеспособными, а в случае неплатежеспособности оздоровительные мероприятия поручали немецкому бизнесу, укреплявшему тем самым свои позиции. Иногда диктат навязывался напрямую. Так Польша во главе предприятий, которые технически по-прежнему принадлежали полякам, просто ставились немецкие директора. Кроме того, оккупация переориентировала региональную экономику. В 1939-1945 годах экспорт их продукции в Германию удвоился или утроился. То же самое произошло и с немецкими инвестициями в здешнюю промышленность. С начала 1930-х годов среди немецких экономистов велись дебаты об экономической колонизации Восточной Европы, а в годы оккупации немецкий бизнес начал создавать здесь экономические колонии, зачастую путем присвоения еврейских и даже нееврейских предприятий. Регион превратился в обособленный, закрытый рынок, каким он никогда прежде не был. Из-за этого, вслед за крушением Рейха, обрушились и международные торговые связи Восточной Европы. Это обстоятельство впоследствии помогло Советскому Союзу занять место Германии. В силу указанных причин крах Германии спровоцировал и кризис в отношениях собственности. К концу войны немецкие директора, управленцы и инвесторы бежали или были убиты. Многие предприятия, оставшись без владельцев, оказались брошенными. Иногда их брали под контроль рабочие советы, а иногда принимали местные власти. Большая часть этой покинутой собственности постепенно национализировалась, если, конечно, ее еще раньше не описывали, не упаковывали и не отправляли в Советский Союз, который относил любую немецкую собственность к законным военным трофеям. Интересно, что на местах подобный вывоз почти не встречал сопротивления. К 1945 году представление о том, что новые власти могут просто конфисковать частную собственность, не предлагая владельцам никакой компенсации, превратилось в Восточной Европе в устоявшийся принцип. И когда там началась широкомасштабная национализация, никто даже не удивился. Из всех разновидностей ущерба, которые принесла с собой Вторая мировая война, всего труднее определить масштабы психологической и эмоциональной травмы. Жестокость предыдущей, Первой мировой войны, породила поколение фашистских лидеров, интеллектуалов-идеалистов и художников-экспрессионистов, придававших человеческим формам нечеловеческие очертания и цвета. Но Вторая мировая вошла в повседневную жизнь более глубоко, поскольку на этот раз, наряду с кровавыми боями, в Европу пришли оккупации и массовые переселения гражданских лиц. Непрекращающееся каждодневное насилие формировало человеческую душу разными способами, которым не всегда было легко дать определение. Все это также чрезвычайно далеко от того, что происходило на Западе, особенно в англосаксонских странах. Польский поэт Чеслав Милош, пытаясь подчеркнуть ментальные различия между послевоенной Европой и послевоенной Америкой, писал о том, насколько глубоко закончившаяся война потрясла присущее людям ощущение естественного порядка вещей. Наткнувшись вечером на труп на тротуаре, горожанин прежде побежал бы к телефону, собралось бы множество зевак, обменивались бы замечаниями и комментариями. Теперь он знает, что нужно быстро пройти мимо мрачного тела, лежащего в канаве, и не задавать лишних вопросов. Оказавшись в условиях оккупации, добропорядочные граждане перестают рассматривать бандитизм в качестве преступления, пишет Милош, по крайней мере, когда он используется подпольем. Юноши из уважаемых и законопослушных семей среднего класса делаются отъявленными преступниками, для которых убийство человека более не представляет большой моральной проблемы. При оккупационном режиме считается нормальным делом менять имя и профессию, путешествовать по фальшивым документам, заучивать поддельную биографию, видеть, как людей ловят на улицах, словно разбежавшийся скот. Табу, касавшиеся собственности, тоже рухнули, а воровство стало рутинным и даже патриотичным делом. Одни крали для того, чтобы поддержать партизанский отряд, группу сопротивления или прокормить собственных детей. Другие с завистью наблюдали, как крадут другие – нацисты, преступники, партизаны. По мере того, как война шла к концу, эпидемия воровства разрасталась. В послевоенном романе Шандора Марая один из героев восхищается предприимчивостью мародеров, обыскивающих развалины разбомбленных зданий. Они полагали, что пришло время спасать то, что еще не было разворовано нацистами, нашими местными фашистами, русскими или коммунистами, вернувшимися из-за границы. Они считали патриотическим долгом прибрать к рукам то, что еще оставалось, называя это занятие спасательной операцией. Польша, как вспоминает Мирчин Заремба, интервал между уходом нацистских оккупантов и прибытием Красной Армии был отмечен грабежами, захлестнувшими Люблин, Радом, Краков и Жешув. Поляки врывались в немецкие дома и магазины не для того, как объяснял один из них, чтобы обзавестись чем-то нужным, а просто желая растащить немецкую собственность в отместку за то, что немцы отобрали все у нас. Непосредственно после завершения войны новая и более организованная волна мародерства накрыла бывшие немецкие территории Силезии и Восточной Пруссии, теперь отошедшие к Польше. Группы грабителей на легковых автомобилях, грузовиках, прочих транспортных средствах обшаривали полупустые города в поисках мебели, одежды, бытовой техники и других ценностей. Специалисты, в кавычках, снаряженные варшавскими ресторанами и кафе, искали кофейные агрегаты и печное оборудование во Вроцлаве и Гданьске. Поначалу, вспоминает мемуарист, воры не интересовались редкими книгами, но вскоре появились эксперты и в этой области. Наряду с немецким имуществом расхищалась и бывшая еврейская собственность. Разорялись даже еврейские кладбища, под плитами которых крестьяне надеялись найти запрятанные сокровища или золотые зубы. В большинстве своем мародеры выбирали цели без всякого разбора. Вслед за подавлением Варшавского восстания в почти полностью разрушенной польской столице начались повальные кражи. Соседи, прохожие, солдаты начали обшаривать брошенные квартиры и магазины буквально на следующий день после того, как трагически завершилась история польского сопротивления. Поля вокруг лагеря Треблинка были перекопаны охотниками за сокровищами в 1946 году. В сентябре того же года местные жители набросились на поезд, потерпевший крушение неподалеку от Лодзи, но не для того, чтобы помочь пострадавшим, а стремясь быстрее других овладеть их ценными вещами. Хотя мародерская лихорадка в Польше и других странах постепенно пошла на убыль, она явно помогла сформировать терпимое отношение к коррупции и расхищению общественной собственности, которые позже стали повсеместным явлением. Насилие также вошло в норму, оставаясь в этом качестве на протяжении многих лет. События, которые за несколько месяцев до того вызвали бы широкое общественное возмущение, теперь больше никого не волновали. Спустя 70 лет один венгр поделился со мной ярким воспоминанием об ужасной сцене, имевшей место на Будапештской улице. Какого-то человека арестовали среди бела дня прямо на глазах у двоих его маленьких детей. Отец вез малышей в маленькой коляске, но советских солдат это не остановило. Они забрали отца, бросив детей одних прямо посреди дороги. Никому из пешеходов происходящее не показалось странным. А когда за официальным прекращением боевых действий последовали новые рецидивы насилия, жестокое изгнание немецкого населения, нападения на возвращавшихся домой евреев, аресты мужчин и женщин, сражавшихся против Гитлера, разгоравшаяся в Польше и прибалтийских государствах партизанская война, это также никого не удивило. Не всегда насилие было этническим и политическим. «Без драки в нашей деревне не решалась ни одна проблема», — вспоминает сельский учитель из Польши. У населения оставалось много оружия, и убийства были довольно частыми. Во многих регионах Восточной Европы вооруженные банды опустошали окрестности, живя за счет грабежей и убийств. Зачастую они называли себя борцами за свободу, даже не имея никакого отношения к движению сопротивления. Преступные шайки бывших солдат действовали во всех восточноевропейских городах, а криминальное насилие настолько тесно переплеталось с политическим насилием, что из хроник того времени не всегда можно понять, где преступность, а где политика. Всего лишь за две недели, в конце лета 1945 года, полиция только одного города в Польше зарегистрировала 20 убийств, 86 грабежей, 1084 кражи, 440 политических преступлений, термин не разъясняется, 125 случаев сопротивления властям, 29 прочих преступлений против власти, 92 поджога и 45 преступлений на сексуальной почве. «Главной проблемой, которая волнует граждан, остается отсутствие безопасности», говорится в полицейском отчете, приводящем эту статистику. Институциональный коллапс сопровождался нравственным разложением. Политические и общественные институты в Польше прекратили работать в 1939 году, в Венгрии — в 1944, в Германии — в 1945. Катастрофа утвердила в сердцах людей циничное отношение к тем обществам, в которых они выросли, и к ценностям, в которых их воспитывали. Это неудивительно. Их общественные системы оказались слабыми, а ценные ориентиры — зыбкими. Опыт национального поражения, будь то в силу нацистской оккупации в 1939 году или союзнической оккупации в 1945, исключительно тяжело переживался теми, на чью долю он выпал. С той поры многие пытались описать, что происходит с человеком, который ощущает распад окружающей цивилизации, видит разрушение того мира, где прошло его детство, понимает, что мораль его родителей и учителей прекратила существовать, а некогда почитаемых общенациональных лидеров больше нет. И все же, не пережив этого лично, понять такое довольно трудно. Такие характеристики, как вакуум или пустота, используемые в применении к национальной катастрофе, какой является иностранная оккупация, недостаточны. Они не передают всей степени негодования, испытываемого людьми в отношении их довоенных и военных вождей, обрушившихся политических систем, своего наивного патриотизма. Сплошные потери, утрата жилища, семьи, школы обрекали миллионы обывателей на неизбывное одиночество. Части Восточной Европы переживали этот крах в различное время и по-разному. Но когда бы и каким бы образом он ни происходил, крушение государства глубоко влияло на людей, в особенности на молодежь, многие представители которой вдруг осознавали, что все, чему их некогда учили, оказалось фальшивым. Кроме того, война лишила их нормального социального окружения и социальных связей. Многие действительно напоминали описанную Аренд тоталитарную личность, полностью изолированное человеческое существо, которое, не имея прочных социальных контактов с семьей, друзьями, товарищами или даже просто знакомыми, извлекает ощущение причастности к миру сугубо из принадлежности к какому-либо политическому движению и из членства в партии. Именно таким был случай Тадеуша Конвицкого, польского писателя, который в годы войны стал партизаном. Родившись в патриотичной семье в Восточной Польше, неподалеку от Вильнюса, он в годы войны с готовностью присоединился к вооруженному крылу польского сопротивления, каким являлась армия Краева. Сначала он воевал с нацистами, потом его отряд сражался с Красной армией. Когда борьба начала вырождаться в вооруженные грабежи, не спровоцированное насилие, Конвицкий задумался о том, стоит ли продолжать воевать. Он покинул лес и отправился в Польшу, в новых границах которой уже не было места его родному дому. По прибытии молодой человек осознал, что у него нет абсолютно ничего. 19-летний бывший партизан имел в собственности пальто, маленький рюкзак и пачку фальшивых документов. У него не было ни семьи, ни друзей, ни образования. Подобную ситуацию можно считать типичной. Люциан Грабовский, молодой боец армии Краевой, воевавший в окрестностях Белостока, сложил оружие примерно в то же время и также понял, что у него ничего нет. «У меня не было костюма, поскольку довоенный теперь оказался мал, а в кошельке лежали лишь подобранные где-то американский доллар и несколько тысяч злотых, взятых моим отцом в долг у соседей. Это было все, что у меня осталось через 4 года борьбы с оккупантами». Конвицкий утратил доверие ко всему, во что верил прежде. «В годы войны я видел вокруг сплошное смертоубийство», — рассказывал он мне. «Прямо на моих глазах рассыпался мир высоких идей, гуманизма, морали. Я был одинок в опустошенной стране. Что было делать и куда идти?» Конвицкий скитался много месяцев, раздумывал о побеге на Запад, старался вернуться к своим пролетарским корням, занимаясь физическим трудом. В какой-то момент он почти случайно приобщился к кругу коммунистических литераторов, а потом и к партии. До 1939 года это, несомненно, показалось бы ему немыслимым. На очень короткое время он даже стал сталинистским писателем, приняв стиль и манеру, диктуемые партией. Его судьба была драматичной, но едва ли редкой. Польский социолог Ханна Швида-Земба, также попытавшаяся реконструировать довоенную мораль своего поколения, людей, родившихся в конце 1920-х, начале 1930-х годов, рисует очень похожую картину. Ее сверстники росли с глубочайшей верой в польское государство и его особое предназначение. Само понятие «Польша» было для них принципиально важным, поскольку польское государство возродилось лишь в 1918 году, и они стали первыми учениками учрежденных им школ. Эту молодежь воспитывали в духе служения Родине, и когда эта Родина погибла, у нее ничего не осталось. Многие вымещали свое разочарование, ругая довоенных авторитарных политиков правого спектра, а также генералов, оказавшихся неспособными подготовить Польшу к войне. Польский писатель Тадеуш Боровский, например, высмеивал сахарный патриотизм довоенного периода. «Ваша родина — мирный угол и полено, уютно пылающие в очаге. Моя родина — сгоревший дом и повестка из НКВД». Для молодых германских нацистов опыт крушения был еще катастрофичнее, поскольку им внушался не просто патриотизм, а убежденность в том, что немцы превосходят все другие народы физически и ментально. Ханс Модров, впоследствии один из видных лидеров ГДР, в 1946 году был также дезориентирован, как и его польский сверстник Тадеуш Конвицкий. Будучи активистом нацистского молодежного движения, он вступил в «Фольксштурм» — народное ополчение, оказывавшее сопротивление Красной Армии в последние дни войны. В то время его переполняла ненависть к большевикам, которые, как ему настойчиво внушали, были неполноценными людьми, уступавшими немцам во всем. Но в мае 1945 года, после пленения красноармейцами, он пережил глубочайшее мировоззренческое потрясение. Вместе с другими немецкими пленными его посадили в грузовик и отправили работать на ферму. «Я был молод, и мне захотелось помочь», — рассказывает Модров. «Стоя в кузове, я швырял вниз чужие вещевые мешки, а потом, передав кому-то свой рюкзак, спрыгнул на землю. Но, оглянувшись, я увидел, что моего рюкзака нет. Его украли. Причем сделал это не советский солдат, а один из нас, немцев». Впрочем, на следующий день Красная Армия всех уравняла. Рюкзаки отобрали у всех без исключения, а взамен каждый получил миску и ложку. Но из-за этого эпизода я пересмотрел былые представления о так называемом немецком боевом братстве. Еще через несколько дней юношу определили водителем к советскому капитану, который как-то спросил, читал ли он Генриха Гейне. Модров никогда не слышал о Гейне. Его уязвило то, что люди, считавшиеся неполноценными, ущербными, знают о немецкой культуре больше, чем он сам. Позднее Модрова отправили в лагерь для военнопленных в Подмосковье. Там его отобрали в качестве слушателя антифашистской школы и обучили основам марксизма-ленинизма, причем молодой немец с жадностью впитывал новые знания. Травма, причиненная крушением Германии, была столь сильна, что он с готовностью обратился к идеологии, которой ему с детства внушали ненависть. Со временем он начал чувствовать даже благодарность за это. Коммунистическая партия предоставила ему шанс исправить ошибки прошлого и Германии в целом, и свои собственные. Стыд за то, что некогда он был правоверным нацистом, теперь можно было изжить. Но воспоминания о войне вычеркнуть из памяти невозможно. О таком прошлом очень трудно рассказывать людям, которые не переживали ничего подобного и не сталкивались со столь вопиющим человеческим безразличием к чужим страданиям. Люди в странах Запада, особенно американцы, кажутся нашему интеллектуалу несерьезными именно потому, что они не прошли через опыт, который учит понимать относительность любых суждений и привычек, пишет Чеслав Милош. Отсутствие воображения у них ужасающее. Этому автору стоило бы добавить, что обратное также верно. Жителям Восточной Европы тоже не хватало реализма в оценке своих западных соседей. Западноевропейцы и американцы никогда не относились к советскому коммунизму равнодушно, будь то до войны или после нее. Ожесточенные дебаты о сущности нового большевистского строя и коммунизма в целом кипели в большинстве западных столиц задолго до 1945 года. Американские газеты начали писать о красной чуме в 1918 году. В Вашингтоне, Лондоне и Париже уже в 1920-е и 1930-е годы много рассуждали об угрозе либеральной демократии, которую несет в себе коммунизм. Даже во время военного союзничества со Сталином большинство британских и американских государственных деятелей, непосредственно имевших дело с Россией, разделяли немало сомнений относительно его послевоенных планов и не строили иллюзий по поводу сути его режима. «Заявления немцев вполне могут оказаться правдивыми», — говорил Уинстон Черчилль, лидером польской эмиграции, после того, как нацисты обнаружили в Катынском лесу останки тысяч польских офицеров, убитых НКВД, ибо большевики способны на крайнюю жестокость. Джордж Кеннон, американский дипломат, разрабатывавший основные принципы послевоенной политики США в отношении СССР, все военные годы провел в Москве, откуда бомбардировал вашингтонских бюрократов своими исследованиями коммунистического зла. Дин Ачесон, заместитель государственного секретаря, сравнивал переговоры с советскими представителями летом 1944 года с попыткой привести в действие старенький автомат по продаже сигарет. Иной раз процесс можно ускорить, если эту штуку как следует встряхнуть, но вот разговаривать с ней совершенно бесполезно. Впрочем, подобные технические сложности не имели особого значения. В своих мемуарах Ачесон, суммируя впечатления от тех переговоров, отмечает: Мы, сотрудники Государственного департамента, очень скоро забыли об этой обескураживающей русской комедии под натиском более серьезных событий. Действительно, в годы сражений Вашингтон и Лондон были вынуждены беспокоиться о всевозможных более серьезных событиях. До самого конца войны поведение русских в Восточной Европе почти всегда оставалось делом вторичным. Нигде это не проявилось столь ярко, как в неофициальных отчетах о Тегеранской конференции в ноябре 1943 года и Ялтинской конференции в феврале 1945, на которых Сталин, Рузвельт и Черчилль с поразительной беззаботностью решали судьбы европейских народов. Когда на первой встрече в Тегеране встал вопрос о польских границах, Черчилль пообещал Сталину, что тот сможет сохранить за собой кусок польской территории, проглоченный им в 1939 году, а Польша в порядке компенсации переместится немного западнее прежней своей границы. Затем он с помощью трех спичек продемонстрировал, как Польша будет передвигаться на запад. Это, сообщает очевидец, весьма порадовало маршала Сталина. В Ялте Рузвельт нерешительно предложил провести восточную границу Польши так, чтобы она включила город Львов и находящиеся в этом районе нефтяные месторождения. Сталин тогда, казалось, был благосклонен вполне, но на него не надавили, и идея была похоронена. Так предрешали национальную идентичность сотен тысяч людей. Все упомянутые факты отнюдь не свидетельствуют о злой воле в отношении региона. Они говорят лишь о более значимых приоритетах. Например, Рузвельта в Ялте более всего занимал дизайн задуманной Организации Объединенных Наций, в которой он видел структуру, способную предотвращать войны будущего. Для конструирования новой международной системы ему была нужна советская поддержка со стороны. Он также хотел, чтобы русские приняли участие во вторжении в Маньчжурию и разрешили американцам использовать советские военно-морские базы на Дальнем Востоке. Все это казалось ему более важным, чем судьба Польши или Чехословакии. Кроме того, в его повестке дня стояли и другие вопросы – от будущего итальянской монархии до ближневосточной нефти. В то время как в послевоенных расчетах Сталина в Восточной Европе отводилось первостепенное место, для американского президента она была на периферии. Черчилль, между тем, отдавал себе отчет в том, насколько слабы позиции его страны. У него не было ни малейших иллюзий касательно способности британца заставить Красную армию уйти из Польши, Венгрии или Чехословакии. Согласно его мемуарам, накануне встречи в Ялте он говорил Рузвельту, что союзникам следует оккупировать как можно больше австрийской территории, поскольку в Западной Европе русским надо передавать лишь то, что нельзя не отдать. Не совсем ясно, на каком основании принадлежность Австрии к Западу казалась ему более несомненной, нежели Венгрии или Чехословакии. Но в целом фатализм Черчилля очевиден. Раз Красная армия пришла, выдворить ее уже не удастся. Оба лидера понимали, что как только война закончится, их избиратели потребуют скорейшего возвращения домой своих мужей, братьев и сыновей. В таких условиях продать электорату конфликт с Советским Союзом будет крайне трудно. Пропаганда времен войны изображала Сталина в качестве весельчака дядюшки Джо, неотесанного друга людей труда, которого и Черчилль, и Рузвельт превозносили в своих официальных речах. В Лондоне его поклонники организовывали благотворительные концерты в пользу Советского Союза и открыли бюст Ленина возле одной из бывших лондонских квартир советского вождя. А в Америке бизнесмены мечтали извлечь из новой дружбы выгоду. Когда война закончится, Россия станет, если и не самым крупным, то самым желанным потребителем наших товаров, заявлял президент Американской торговой палаты. В подобных условиях сказать уставшим от войны британцам или американцам о том, что их солдатам придется остаться в Европе ради новой борьбы, теперь уже с Советским Союзом, было бы очень трудно, если вообще не невозможно. Трудности в плане организации отпора русским в Европе были еще значительнее. Черчилль, которого никогда не устраивала советская оккупация Берлина, еще весной 1945 года приказал своим специалистам по стратегическому планированию изучить перспективы нападения союзников на Красную армию в Центральной Европе с возможным привлечением к этой задаче польских и даже немецких войск. В результате замысел операции «Немыслимая» отвергли в силу его непрактичности. Военные предупреждали британского премьер-министра о том, что советские войска численно превосходят английские в 3 раза, а результатом операции может стать затяжная и дорогостоящая военная кампания или даже тотальная война. Сам Черчилль написал на полях проекта, что нападение на Красную армию представляется ему в высшей степени маловероятным, хотя некоторые элементы операции «Немыслимой» позже были использованы в планировании отражения возможной советской атаки на Британию. В установках Запада сказывался также элемент наивности, о котором сокрушался Милош. Рузвельт, например, до конца жизни неустанно высказывал убеждения в добрых намерениях Сталина. «Не беспокойтесь», — утешал он главу польского правительства в изгнании Станислава Миколайчука в 1944 году, — «Сталин вовсе не собирается отобрать у Польши свободу. Он не посмеет сделать это, поскольку знает, что вас твердо поддерживает правительство Соединенных Штатов». Примерно через год после этого американцы и англичане согласились передать Советскому Союзу руководство Союзной контрольной комиссии в Будапеште, созданной для послевоенного управления Венгрией. Это было сделано на том условии, что СССР будет согласовывать с союзниками любые указания, отдаваемые венгерскому правительству. Но на практике Советский Союз даже не пытался делать это. Позже некоторые исследователи утверждали, что сторонники коммунистов в американском правительстве и просоветские элементы в Вашингтоне влияли и на послевоенную политику США. Но хотя Альгер Хис, вероятно, самый скандально известный и знаменитый советский агент влияния, входил в состав американской делегации в Ялте, его вмешательство вовсе не требовалось. Стенограммы конференции ясно свидетельствуют, что интересы Черчилля и Рузвельта не предполагали вытеснение Советского Союза из Восточной Европы. Западные лидеры были прагматиками. В Ялте, по воспоминаниям американского генерала, всего лишь были признаны те факты, которые без того уже имели место. Никакого выбора делать там не пришлось. Такое положение вещей оставалось в силе на протяжении всей Холодной войны. Даже когда западная риторика становилась предельно агрессивной, предпринимались все меры, чтобы не допустить развязывания нового европейского конфликта. Ни тогда, ни позже США и Великобритания не желали войны с Советским Союзом. В 1953 году, когда после смерти Сталина забастовки и уличные протесты захлестнули Восточный Берлин, союзные власти в Западном Берлине не только проявляли крайнюю сдержанность, но и предостерегали западных немцев от вмешательства во внутренние дела ГДР. Во время Венгерской революции 1956 года государственный секретарь США Джон Фостер Даллас, признанный рыцарь Холодной войны, также отрицал любую американскую вовлеченность в будапештские события, заверяя советское правительство о том, что Америка не рассматривает эти нации в качестве потенциальных военных союзников. Впрочем, жители Восточной Европы зачастую оказывались более наивными, чем западные союзники. Венгрии прозападные политики склонялись к мнению о том, что их страну освободят англичане. Многих, по словам историка Ласло Борхи, поддерживала иррациональная вера в мнимое геополитическое значение Венгрии. Эти люди ожидали британского вторжения с Балкан, начиная с 1944 года. Поскольку их страна была бастионом западного христианства в борьбе с Османской империей, им казалось, что аналогичную роль она будет играть и в XX веке. «Западные державы не позволят русским доминировать в столь важной географической зоне», с убежденностью заявлял один венгерский дипломат. Поляки, о политическом будущем которых горячо спорили союзные лидеры, также были уверены, что британцы не бросят страну, которая ради них объявила войну Германии, а Соединенным Штатам сделать это не позволит влиятельное польско-американское лобби. Наконец, восточным немцам столь же трудно было поверить в появление границы между двумя Германиями. Неужели Запад допустит разделение страны? Но Запад не только допустил, но и принял это точно так же, как он смирился с разделением всей Европы. И хотя, разумеется, никто из западных лидеров, будь то в Вашингтоне, Лондоне или Париже, не мог предвидеть грандиозности физических, психологических и политических изменений, приносимых Красной Армией в каждую оккупированную ею страну, воспрепятствовать ее приходу они не слишком пытались.